Да, я думал. Больше ничего. Мне не хотелось плакать. Хотелось просто побыть одному и подумать. Джо припоминал, как это было. Он нащупал в кармане перочинный ножик, оправленный в кость, подарок Бена в прошлогодний день его рождения, и то и дело сжимал его в руке, стараясь подчерпнуть в этом мужество. По ту сторону горной гряды все было пустынно и мирно, покоясь в лучах заходящего солнца. Он лег в траву ничком и поглядел поверх маленьких лужаек, похожих на зеленые подушки, и поверх медно-коричневых перелесков между ними. Вдали, лиловатые и голубовато-серые в гаснущем свете, лежали холмы и плато соседнего графства. Джо сказал: «Мне казалось...» И умолк. Как мог он объяснить Рут это странное чувство гармонии, пронзившее его тогда? Словно что-то стало на свое место, что-то искомое, как составная часть головоломки, и вдруг связавшее все воедино. Никогда мысль о смерти не пробуждала в нем таких чувств. Это было за гранью здравого смысла, разве не так? Он должен был испытывать горечь и чувство утраты, и что все рушится, все бессмысленно и бесцельно. Так что же мог он поведать ей? «Я знала, когда это случилось», — сказала Рут. «Я была в саду, и мне показалось, у меня было такое чувство, словно я сама умираю. И мне было страшно. Я знала, что произошло что-то ужасное». Люди иногда знают это, а животные и подавно. «Но как же так, Джо? Как могла я знать?» Но она, в сущности, не ждала от него ответа. Любовь к Бену одарила ее способностью читать его мысли, знать, где бы он ни находился, как бы далеко ни был от нее, что он чувствует, хорошо ему или плохо. Так было и когда он умирал. Джо встал, задернул занавески. «Дома не ждут тебя. Тебе не надо вернуться». «Ты хочешь, чтобы я ушел?» «Нет». «Ну так, они не беспокоятся. Ты сказал им, куда идешь?» «Я оставил записку. Но им не так уж и важно знать, что я делаю». А ему это было словно бы безразлично. Он разыскал шашки, и они стали играть, сидя у самого огня, прислушиваясь к шуму дождя. Рут казалось, что это не она играет в шашки, что она как бы смотрит со стороны на это существо в пшеничного цвета блузки и юбки, и что не ее руки передвигают маленькие красные кружочки с клетки на клетку. Джо играл хорошо и без обмана, не поддавался ей нарочно, чтобы она выиграла, и в конечном счете она не выиграла ни разу, что, впрочем, не имело значения. Ничто не имело значения теперь. «Ты устала?» При звуках его голоса два существа, которые были ею, слились в одно. «Я не знаю. Может, теперь приготовить тебе поесть?» «Нет». Но когда он приготовил еду себе, она взяла кусочек сыра у него с тарелки и половинку помидора. И этого было вполне достаточно. Они насытили ее, хотя она совсем не ощутила их вкуса. «Я лягу спать здесь, если хочешь», — сказал Джо. «Спать? Да, она почувствовала, что снова сможет уснуть, но не наверху, не лицом к лицу с той комнатой, с комодом, со стенными шкафами, полными вещей Бена, с запахом его волос на подушке. Она останется здесь, внизу, и снова будет спать в кресле возле очага. А если она не уснет, ей легче будет от сознания, что Джо здесь, в доме. Я постелю тебе в маленькой комнате. Я могу сам?» «Нет. Потому что нельзя же все время сидеть и сидеть вот так, не двигаясь, словно кровь застыла у нее в жилах. Но когда она отворила дверь маленькой комнаты, ей опять показалось, что она снова лицом к лицу с Беном. Она громко произнесла его имя. Легкий ветерок шевельнул все.